Едва дверь затворилась, как Паш вскочил с кресла. «Ах, Сен-Люк!» — воскликнул он, когда замолкли шаги короля. «Вы хотите оставить меня? Боже мой, какое мучение! Я умираю от страха, если узнают...» «Милая Жанна», — отвечал Сен-Люк, — «Гаспар защитит вас!» И он указал на старого слугу. «В таком случае мне лучше уйти», — отвечала молодая женщина, покраснев. «Если вам непременно угодно, Жанна», — сказал Сен-Люк с грустью, — «я прикажу проводить вас до дома Монмуранси, потому что только мне запрещено выходить отсюда. Но если вы так же добры, как прелестный, если вы расположены хоть немного к бедному Сен-Люку, подождите его несколько минут. Я так буду жаловаться на головную боль, на нервы и желудок, что надоем королю, и он пошлет меня спать». Жанна опустила глаза. «Ступайте же», — сказала она. «Я подожду. Но я вам скажу то же, что король. Не оставайтесь долго». «Жанна! Милая Жанна, вы очаровательны!» — сказал Сен-Люк. «Я не замедлю к вам вернуться. Впрочем, мне пришла мысль. Я обдумаю ее хорошенько и, вернувшись, сообщу вам». «Мысль, которая освободит вас?» «Надеюсь». «Так идите же скорее». «Гаспар, — сказал Сен-Люк, — не впускай никого сюда. Если я не вернусь через четверть часа, запри дверь ключом и принеси его мне. Потом ступай домой и скажи, чтобы никто не беспокоился о графине. Сам же приходи завтра». Гаспар, улыбаясь, обещал исполнить приказания, которые молодая женщина выслушивала краснея. Сен-Люк нежно поцеловал руку жены и побежал в комнату Генриха, начинавшего уже беспокоиться. Жанна, оставшись одна, робко спряталась за широкий занавес кровати и, сидя там, думала о том, как бы с честью выйти из странного положения, в котором находилась.